Вот, значит, как это будет выглядеть потом. И ты тоже будешь лежать в каком-нибудь людном месте на полу с посиневшими губами, туманными, полуоткрытыми и стопроцентно мертвыми глазами. Таким спектаклем у кого угодно аппетит к чертям отобьешь. Вот то уже и поташнивает, и уже трудно наслаждаться дорогими яствами, уложенными на тарелку в виде маленьких картинок. И вот любопытство переходит в смятение, смятение в досаду, ну а рестораторы ее подхватывают в удвоенном и даже учетверенном размере. Рафаэль упер руки в боки и устремил сверху вниз на старика взгляд, в котором досада граничила уже с негодованием. У Фэллоу возникло ощущение, что дрогни у Раскина хотя бы века, и коротышка, метрдотель со своей лакейской вежливостью, отчитал бы его, на чем свет стоит. Гомон начал вновь нарастать. О мертвом, наконец, все забыли, все, кроме Рафаэля. «Мадам такая идет!» Официанты беззаботно прыгали через труп, как будто для них это самое привычное дело, как будто тут каждый вечер валяется какой-нибудь труп, и ритм прыжков уже вошел в их мышечную память. Но как через эту тушу переправить императрицу Индонезии? Как даже и за стол ты ее посадишь, когда рядом вот такое вот безобразие? Какого дьявола не едет полиция? Вот вам ваши ребячливые янки. Скоты проклятые, думал Фэллоу. Кроме того, дурня с его маневром Хаймлиха ни один даже не дернулся помочь бедному старому олуху. Наконец явился полицейский с двумя медиками из бригады скорой помощи. Шум снова стих. Все разглядывали людей в белых халатах. Один негр, другой латиноамериканец. И их оборудование, состоявшее из раскладных носилок и кислородной подушки. К рту Раскина приставили кислородную маску. Потому как разговаривали между собой медики, Фэллоу понял, что признаков жизни Раскин не подает. Разложили носилки, подсунули их под тело и пристегнули ремни. Однако на выходе возникла новая проблема. С носилками через вращающуюся дверь не протиснешься. Начались попытки сложить одну к другой лопасти дверной крестовины, но никто, похоже, не знал, как это делается. Рафаэль твердил: «Поставьте стоймя! Ну, поставьте!» Однако ставить вертикально носилки при сердечном приступе по медицинским правилам, видимо, не допускается. И напрашиваться на неприятности медикам не хотелось, так что в вестибюле остановились и перед статуей серебряного вепря устроили консилиум. Рафаэль воздевал руки и топал ногами. «Вы что думаете, я позволю, чтобы такое?» Он показал на тело Раскина и помедлил, однако добавлять соответствующее существительное не стал. «Чтобы такое оставалось тут, в ресторане, на глазах у всех людей? Я вас умоляю, вы же сами видите! Здесь парадный вход, страдает бизнес, у нас посетители, в любой момент может прибыть мадам такая!» «Окей», — отозвался полицейский. «Не надо так волноваться. Есть здесь какой-нибудь другой выход?» Шумное обсуждение. Один из официантов предложил женскую уборную, где окно выходит на улицу. Полицейские с Рафаэлем пошли через зал проверять. Вскоре они вернулись, и полицейский сказал: «Окей, по-моему, получится». В результате Рафаэль, старший официант, полицейский, медики с носилками, младший официант, Фэллоу и недвижная глыба тела Артура Раскина снова появились в зале. Они пошли по тому же проходу между боковыми столиками и столом мадам такая, по которому какой-нибудь час назад триумфально шествовал Раскин. Он по-прежнему оставался центральной фигурой процессии, даже посмертно. Гомон в зале резко прервался. Посетители не верили собственным глазам. Как? Опять это жуткое лицо, это белое брюхо демонстрируют у самых столиков? Эти мрачные остатки празднества плоти? Словно чумная зараза вдруг снова появилась среди гостей. Они-то думали, с ней покончено, а она тут как тут, да еще опаснее прежнего. Процессия втянулась в маленькую дверь в дальнем конце зала. За дверью обнаружился вестибюльчик, из которого вели две двери – в мужскую уборную и в женскую. В женской имелась еще небольшая комната отдыха, где и было окно на улицу. Изрядно повозившись, полицейские с официантом отворили окно. Рафаэль вытащил связку ключей и отпер решетку на петлях, защищавшую окно со стороны улицы. Задул прохладный, пахнущий копотью сквознячок. И весьма кстати. Скопление человеческих тел, живых и мертвых, делало пребывание в маленькой комнатке невыносимым. Полицейский с одним из медиков выбрались через окно на тротуар. Второй медик и официант высунули им наружу конец носилок, той стороной, где лежала голова Раскина, лицо которого становилось серее и ужаснее с каждой минутой. Последнее, что попало в поле зрения Фэллоу, это подошвы дорогих английских туфель Артура Раскина, паромщика, перевозившего арабов в Мекку, и его бренные останки исчезли в окне женской уборной ресторана. В тот же миг Рафаэль пронесся мимо Фэллоу вон из женской уборной и снова в зал. Фэллоу двинулся следом. На полпути к выходу его перехватил старший официант, в чьем ведении был их с Раскиным столик. Он улыбнулся клиенту мрачной улыбкой, как улыбаются людям, только что понесшим горькую утрату. «Мсье», — сказал он, все еще улыбаясь, — «это печально, но по-доброму», и подал Фэллоу листок бумаги, похоже, что счет. «Что это?» «Счет, мсье, чек». «Чек?» «Да, разумеется». «Вы заказали обед, мсье, вам его приготовили и подали. Мы очень сожалеем о том, что с вашим другом случилось несчастье». Затем он понурился и пожал плечами, мол, «все это так, но при чем же тут мы? Жизнь продолжается, и нам надо зарабатывать на хлеб». Такая беспардонность потрясла Фэллоу. А еще больше его потрясла мысль о том, что это к ему придется платить, да еще в ресторане такого класса. «Если вы так печетесь о своем счете, — ответил Фэллоу, — думаю, вам следует обратиться к мистеру Раскину». Протиснувшись мимо официанта, он направился к двери. «Нет, нет, нет! Как же так?» — воскликнул официант. Причем уже не тем прежним приторным голосом ресторанного лакея. «Рафаэль!» — заорал он и добавил что-то по-французски. В вестибюле дорогу Фэллоу преградил вынырнувший откуда-то Рафаэль. Вид у него был весьма суровый. «Минуточку, мсье!» Фэллоу просто онемел. Но в этот миг Рафаэль вновь повернулся к двери и расплылся в профессиональной улыбке. Через вращающуюся дверь вошел, грозно стреляя глазами туда-сюда, мрачный, плосколицый громадина-азиат в строгой пиджачной паре. Вслед за ним появилась маленькая женщина лет 50, смуглая, с темно-красными губами и черными волосами, уложенными в высокую прическу, одетая в длинное шелковое манто, из-под которого виднелось длинное до полу красное шелковое платье. Ее драгоценности сверкали так, что в зале хоть свет гаси. «Мадам такая!» — выдохнул Рафаэль и вытянул обе руки вперед, словно ловил брошенный ему букет. На следующий день почти всю первую полосу газеты «Сити Лайт» занимали два циклопических слова, набранных самым крупным шрифтом. «Смерть по-нью-йоркски». Выше шрифтом помельче. «Шикарный ресторан магнату». «Умирайте скорее, а то прибудет мадам такая». И понизу страницы, только в «Сити Лайт», «Питер Фэллоу, наш человек за столиком». В придачу к основной статье, где злополучный обед описывался в красочных подробностях, не исключая и того, как официанты деловито прыгали через тело Артура Раскина, опубликован был еще и дополнительный материал, который привлек почти такое же внимание. Заголовок гласил: «Секрет умершего магната кошерными боингами в Мекку». К полудню трескучий рейтеровский телетайп, стоявший в кабинете мыши в углу, обрушил на редакцию ярость всего мусульманского мира. Мышь улыбался и потирал руки. Еще бы, ведь интервью с Раскиным было его идеей. И песнь, что он напевал себе под нос, переполненной радостью, какую не купишь и за миллионы, звучала так: «Вот теперь я лихой газетчик, вот теперь я лихой газетчик, вот теперь я лихой газетчик».